В отчим доме. Попробуем разобраться, кем была Янка и какой след оставила в истории Древней Руси. Отцом ее был Всеволод, третий сын-наследник знаменитого киевского князя Ярослава Мудрого. По завещанию в 1054 году он получил южный русский город Переяславль и окружающие его земли, которые постоянно подвергались набегам половцев. С начала самостоятельного княжения Всеволоду пришлось совершать военные походы в степи. Кроме того, ему следовало поддерживать княжившего в Киеве старшего брата Изяслава во время междоусобных сражений с полоцким князем Всеславом Бречеславичем. Поэтому воспитанием княжны занималась мать. Год рождения Янки неизвестен. Не совсем ясно также, кто была ее мать. Дело в том, что у Всеволода Ярославича было две жены. Первая – Мария, мать Владимира Мономаха, родившегося в 1054 году, была греческой царевной, дочерью византийского императора Константина Мономаха. Происхождение второй жены неизвестно. В летописях лишь значится ее имя – Анна. Ее сыном был Ростислав, появившийся на свет в 1070 году. Интересно отметить, что имена Янка и Анна идентичны. Возможно, княжну стали звать именно Янкой, чтобы не путать с княгиней. К тому же это имя было более домашним и славянским. Можно предположить, что годом рождения княжны был приблизительно 1066 год, поскольку при пострижении в 1086 году она была еще девушкой. Но через три года предприняла самостоятельное путешествие в Византию за новым митрополитом. Могла появиться она на свет и несколько раньше, но никак не позже, так как в совсем юном возрасте было невозможно стать настоятельницей монастыря. Янка была не единственной дочерью Всеволода Ярославича. Одна из ее сестер умерла в 1089 году и не оставила о себе следов на страницах летописей. Другая сестра, Ирина, также не вышла замуж и в 1106 году приняла постриг. Через три года она умерла. Самая старшая сестра, Евпраксия, в 80-х годах стала женой саксонского маркграфа, а после его смерти в 1089 году вышла замуж за императора Священной Римской империи Генриха IV. Судя по всему, она была очень красивой женщиной, поэтому Генрих ревновал ее к придворным. Он даже приказал одному барону сделать все возможное, чтобы соблазнить супругу. После длительных и назойливых ухаживаний Евпраксия согласилась на тайное свидание. Узнав об этом, Генрих решил уличить жену в неверности и сам отправился к ней. Но в покоях императрицы его ждало глубокое разочарование. Вместо прелюбодейки его встретили переодетые в женские платья слуги, которые основательно его поколотили. Раздосадованный Генрих приказал казнить барона, а жену подвергнуть унизительному наказанию, правда, неизвестно за что. Ее насильно раздели в присутствии придворных. Возмущенная Евпраксия подала жалобу на супруга римскому папе. В результате брак был расторгнут, и она получила возможность вернуться на родину. Не исключено, что именно неудачные браки сестры заставили Янку отказаться от замужества и принять постриг. К тому же ее мудрым наставником был митрополит Иоанн, резко выступавший против того, чтобы княжеские дочери уезжали в католические страны и становились женами неправославных монархов. Таким образом, будем считать, что наша героиня родилась в 1066 году. И посмотрим, очевидицей каких событий она могла стать. На раннее детство княжны пришлись не самые лучшие годы жизни отца и его братьев. В 1067 году Всеволод с Изяславом и Святославом разбили войско Всеслава Полоцкого, до этого разграбившего Новгород Великий. Желая окончательно обезопасить себя от мятежного полоцкого князя, прозванного волхвом и чародеем, они заманили его в ловушку, схватили и бросили в темницу в Киеве. В следующем году на Русь напали половцы. Во время сражения на реке Альта, протекавшей по Переяславскому княжеству, русские князья были разбиты. Всеволод с Изяславом бежали в Киев, где, видимо, находились их семьи. Святослав отправился в родной Чернигов. Воодушевленные половцы бросились вслед за князьями, надеясь поживиться в богатых городах. Киевляне, узнав об опасности, отправились к Изяславу с требованием выдать им оружие. При этом сказали, что среди горожан много сторонников томящегося в темнице Всеслава Бречеславича. Изяслав отказался выдать толпе мечи и палицы. Тогда жители Киева собрались на вече и решили, что Изяслав не способен их защитить от кочевников. Более смелым и опытным полководцем им показался узник Всеслав. И 15 сентября они бросились освобождать полоцкого князя. Изяслава и Всеволода это очень испугало, и они решили бежать из города. Изяслав отправился в Польшу, на родину жены. Всеволод с семьей в спешном порядке отбыл в Чернигов к Святославу. Несомненно, во время этой поездки маленькая княжна, может быть, впервые испытала чувство страха, которое передалось ей от родителей. Ведь в любой момент их могли схватить не только рассерженные киевляне, но и рыскающие повсюду половцы. Но путешествие закончилось благополучно. В Чернигове они были радушно приняты родственниками. В Киеве тем временем вспыхнуло восстание. Всеслава освободили и посадили на великокняжеский престол. Имущество Изяслава и его двор были полностью разграблены. Там оказалось много изделий из золота и серебра и бесчисленное количество шкурок куниц и белок. Половцы, узнав о перемене на Киевском престоле, устремились к Чернигову. Испуганный Всеволод хотел было бежать вглубь русских территорий, но Святослав заявил, что он не заяц и не трус, и готов дать врагам последний бой. С 3000-ной дружиной он отправился к реке Снов и обнаружил там 12-тысячное половецкое войско. Численный перевес противника его не испугал. Мужественно бросился князь на степняков и рассеял их. 1 ноября отважный полк вернулся в Чернигов, где храбрецов радостно приветствовали горожане. Всеволод от всей души поздравил брата, который помог его семье обрести покой. На время Ярославичам пришлось смириться с тем, что в Киеве хозяйничал их соперник, Всеслав Бречеславич, заявлявший, что его спас и защитил сам Бог. Ведь Изяслав нарушил крестное целование и обманом заточил его в темницу. Но княжить в столице полоцкому князю пришлось только 7 месяцев. В следующем 1969 году Изяслав вызвал Всеслава на бой. Помогать ему взялся польский король Болеслав. Сражение должно было состояться у Белгорода. Но хитрый полоцкий князь не стал подвергать свою жизнь новой опасности и бежал в родной Полоцк. Киевляне, оказавшиеся без предводителя, испугались и бросились домой. Они поняли, что за изгнание великого князя и разграбление его имущества им придется отвечать. Наказание могло быть очень суровым, поэтому они написали письмо Святославу и Всеволоду и попросили у них защиты. В противном случае обещали сжечь Киев дотла и бежать в Византию. Пришлось младшим Ярославичам стать посредниками в переговорах и убедить брата Изяслава быть более милостивым к подданным и не губить их всех. Но жаждущий мщения Изяслав схитрил. Первым он отправил в Киев сына Мстислава. Тот быстро выявил сторонников Всеслава и публично их казнил. Потом он на всякий случай ослепил некоторых невиновных и только после этого разрешил горожанам с поклоном встретить отца с Болеславом. Полякам же было позволено отправиться по Киевской земле за пополнением запасов продовольствия. Не оставили в покое и Всеслава. Мстислав Изяславич напал на Полоцк и вынудил князя бежать. После этого он сам сел княжить в этом городе. Всеволод был рад победе брата, ведь она позволяла ему самому с семьей вернуться в Переяславль и вновь зажить мирно и спокойно. В 1070 году в княжеской семье появился еще один ребенок сын Ростислав. В честь него была заложена церковь Архангела Михаила. Видимо, христианское имя княжича было Михаил. Строительной деятельностью, финансированной князем, занялся Ефрем. В летописях его почему-то назвали митрополитом, хотя был епископом. Храм строился достаточно долго и получился большим и очень красивым. Осветили его только в 1089 году. Ефрем возвел каменные стены вокруг Переяславля, на воротах построил храмы, один из них в честь апостола Андрея, который был, видимо, святым покровителем самого Всеволода, носившего его имя после крещения. Особенно удивили переяславцев каменные бани, похожие на римские термы. Видимо, Ефрем был из Византии. Словом, при Всеволоде Переяславль значительно преобразился и стал похож на стольный город со множеством каменных построек. Каждый раз при завершении строительства устраивался праздник, на который собиралось много родственников. Маленькая девочка могла запомнить эти события и понять, что возводить церкви и монастыри много приятнее, чем воевать. Но наиболее ярким впечатлением от детства Янки, конечно, было торжество, устроенное в Киеве по поводу перенесения мощей святых князей-мучеников Бориса и Глеба. Оно было назначено на 2 мая 1072 года. К этому времени в Киеве собрались Всеволод с женой и детьми, Святослав с многочисленными сыновьями и представители духовенства, митрополит с епископами и игуменами близлежащих монастырей. Из Переяславля приехали епископ Петр и игумен Николай. Для сохранения останков Бориса и Глеба Изяслав в их честь построил храм. Затем в Киев были доставлены гробы князей. Рака Бориса была из дерева, поэтому Изяслав, Святослав и Всеволод сами решили внести ее в церковь. Процессию возглавили монахи с зажженными свечами. За ними следовали диаконы с кадилами. Далее – игумены, епископы и митрополит. Последними шли князья с гробом Бориса. Все остальные молча стояли вокруг. В храме было решено открыть раку Бориса. Из нее по всей церкви разлилось необычайное благоухание, поразившее не только мирян, но и митрополита Георгия. Он упал на колени и стал целовать святые мощи, проклиная себя за сомнение и нетвердость в вере. После этого останки Бориса переложили в каменный саркофаг и установили на почетном месте. Мощи Глеба находились в каменной раке, поэтому их пришлось везти на специальной повозке. В дверях храма она застряла, и никто не знал, что делать. Тогда митрополит повелел всем присутствующим произнести «Господи, помилуй». Это помогло, и повозка прошла в церковные двери уже без препятствия. Когда ирака с мощами Глеба была установлена на своем месте, началась литургия. После нее Изяслав пригласил братьев с семьями в свой дворец на пир. У всех было очень благостное и умиротворенное настроение, и казалось, что так будет всегда. Однако недруги Ярославичей не дремали. Они решили во что бы то ни стало их рассорить и этим ослабить.